Бастион Белона. Вспомнил, как это было, и сразу будто заскрипело на зубах. Всюду пыль колышется в воздухе, застит солнце, она в складках одежды, во рту, в носу. Отовсюду несутся тьфу, да обчки, потому что вокруг беспрестанно отплевываются и чихают. А еще слезятся глаза, скрежет железо о камень, хруст топоров, визг пилы, крики «Навались!» И раз, пошла, милая! Это взвод матросов волочет на тросах корабельную 24-фунтовую пушку. Когда через разведчиков стало известно, что враг идет не прямиком к беззащитному Севастополю, а зачем-то обходит нас по длинной дуге, держась на отдалении, иноземцев вначале не хотел верить. Отправился проверить, правда ли. Джанка его одного не пустил, ну и я увязался. Вестовой я или кто? Конный ездок из капитана был неважнецкий. Известно, как моряки на лошадях сидят, будто кошка на заборе. Я верхами и вовсе никогда в жизни не езживал, поэтому дали мне не коня, а старенького смирного мула. И то я держался обеими руками за луку. Боялся вывалюсь. Зато Джанка красовался орлом-соколом, безо всякого седла. Одна рука на боку, в другой дымящаяся трубка. Уздечки у него не было, конь слушался индейца и так. Наверное, Джанка, когда надо, давил гнедому на бока коленями. Но со стороны это выглядело, будто они одно целое. Как люди-лошади, которых я видел в своей пещере, еще не зная, что они называются кентавры. Индеец то уносился по горной дороге вперед, то так же лихо возвращался. Нас с иноземцевым не подгонял, но поглядывал презрительно. Наконец-то мы поднялись на вершину, откуда открывался вид на вражеское войско, растянувшееся многоверстной колонной по шоссе. Будто огромная серая от пыли змея ползала наш город и не шибко спешила, чтобы задушить наверняка. Платон Платонович дал мне бинокль посмотреть на длинные тысяченожки стрелковых батальонов, гусеницы эскадронов, гирлянды батарейных упряжек, бесконечные ленты обозов. Все это скопище двигалось с севера на юг, в обхват Севастополя по направлению к Балаклаве. Сильно иноземцев обрадовался, когда убедился, все правда. Французы, англичане и турки с разбегу атаковать не собираются, а поскольку собеседников рядом не было, Джанка без интереса поглядел вниз да улегся спать. Свои мысли Платон Платонович излагал мне. «Это они с жиру бесятся», — довольно приговаривал капитан, ведя вдоль колонны бинокль. «На всякого мудреца довольно простоты. Очень уж в себе уверены, да-с. Ну и солдат своих жалеют. Оно, конечно, похвально, только скупой платит десятикратно. Ну теперь...» Поглядим-с. На обратном пути мы сделали крюк. Поднялись к телеграфной вышке. Линия таких семафоров была протянута от Севастополя на сотни верст до Николаева, где находился штаб Черноморского флота. Днем сигналили шарами и флажками, ночью — огнями. Сообщение доходило часов за 12. Иноземцев рассказывал, что в Европе таких телеграфов осталось мало. Там теперь шлют депеши по электрическому кабелю раз в 100 быстрее. Но зато с нашей телеграфной вышки открывался вид на город и рейд. И я увидел, что по всему семиверстному полукружью, от восточно-инкерманского маяка до Херсонесской бухты, будто проложена растрепанная веревка. Это шли земляные работы. Севастополь срочно подпоясывался укреплениями. Они едва наметились, но мне показалось, что город будто отрезал себя от остальной суши, приподнялся над нею и завис в воздухе. Отрезанный ломоть. И жесткий. Захочешь откусить, обломаешь зубы. Вон тот участок отведен нам, показал Платон Платонович куда-то за окоем городской стороны. Наш корабль теперь будет там. И мы построили новый корабль, земляной. Иноземцева назначили командиром бастиона, прикрывающего город Зюйда. Туда перевезли снятые с фрегата орудия. Экипаж переименовали в гарнизон. В считанные дни на покатом склоне холма, аккуратно против моей лысой горы, оказавшейся за линией обороны, вырос насыпной зигзаг, обрамленный рвом. Поверху амбразуры, обложенные плетеными фашинами, и бойницы для стрелков, укрепленные мешками с песком. Рыли не только мы, рыл весь город. Солдаты, матросы, мастеровые, арестанты в халатах, даже бабы. Я видел на картинке, как строили Вавилонскую башню. Муравьишки копошатся, а громада растет. Так было и у нас. Одни махали лопатами, другие таскали носилки с камнями, третьи волокли пушки, четвертые рыли блиндажи. Даже мальчишки и девчонки с корабельной помогали. Плели здоровенные корзины, наполняли мешки. И над всей этой вознёй, так мне казалось, с каждым днем все выше поднимался заколдованный град. Крепкий не своими скороспелыми укреплениями, а упрямой и сосредоточенной волей людей, которые не собираются сдаваться». Союзники наши приготовления, похоже, всерьез не принимали. Прошла неделя, потянулась вторая, но никто из нас не нападал. Британский флот встал в Балаклавской бухте, французский — в Камышовой. Неторопливо рассредоточились по долинам и окрестным холмам красные английские войска и синие французские. Куда подевались турки, из-за которых заварилась вся каша, не знаю. За все время я не видал близ нашей позиции ни одного турецкого солдата. Мы рыли днем и ночью, без перерыва, а с той стороны за нами в трубы и бинокли глядели наблюдатели. Однажды утром, когда поднялся рассветный туман, мы увидели, что за ночь напротив нашей линии вырос длинный вал. Он был невысок, но стал быстро подниматься. Лишь теперь сделалось окончательно ясно. Штурма сходу можно не ждать. Будет осада. И все вздохнули с облегчением. Я торчал неподалеку от капитана, когда он говорил офицерам: «Это они нарочно нас не трогаются. Дают сосредоточить все силы на отдалении от городских кварталов. Рассчитывают задавить силой огня, обескровить и понудить к сдаче, не доводя дело до уличных боев с неизбежными потерями. Что ж, тем для нас лучше-с». Бастион наш получил название подтопленного фрегата. Со стороны города матросы крупно, чтобы было видно издалека, выложили на земле из белых камешков «Фрегат Беллона». И внутри все обозначения были привычные, корабельные. Землянки у нас назывались кубриками, орудийные абразуры – портами, столб с флагом, грот мачтой, левая сторона – ютом, правая – баком, пороховой погреб – крют-камерой. Обзавелся наш фрегат и кают-компанией. В центре позиции, прикрытый брустверами, торчал небольшой холм. Тыловую его половину начисто срыли, так что образовался трехсаженный обрыв. А под ним мертвое пространство, куда не могли долететь вражеские ядра. На этом пятачке иноземцев приказал вырыть канаву в виде замкнутого квадрата. Посередке сделали настил из гладких досок. Во время совещания или трапезы офицеры садились по краям, свесив ноги в канаву. Получалось, будто вокруг стола. А уцелевшая половинка холма называлась у нас квартердеком. И венчал ее мостик, деревянная вышка с лесенкой. Оттуда Платон Платонович наблюдал за вражескими работами. Оттуда же он собирался руководить боем. Вот идет Джанка со странной ношей. Тащит на спине огромный тюк из парусины, в несколько раз больше индейца размером, но, кажется, не тяжелый. При этом на голове у Джанка еще торчит вверх ножками красивый стул. Я узнал его. Он из кабинета Платона Платоновича. Матросы провожают этакое диво любопытными взглядами. Угол развязался, и на землю вываливается неожиданный предмет – подушка в цветастой наволочке. Теперь видно, что вся ноша состоит из подушек, тюфяков и прочих постельных принадлежностей. Соловейка, назначенный старшиной плотницкой команды, она настилает вдоль бруствера дощатую палубу, чтобы ноги после дождя не вязли в грязи, кричит: «Ребят, гляди, индей ночевать собрался! Ты еще бабу прихвати!» Под всеобщий хохот Джанка невозмутимо подбирает подушку и топает себе дальше, будто та самая гора, что решила идти к Магомету. Мне любопытно. Вообще-то дело вестового постоянно находиться при начальнике. То пошлет передать приказ, то наоборот, что-нибудь выяснить, или же понадобится принести из блиндажа нужную вещь. Но Платон Платонович, жуя сигару, уже минут 10 разговаривает со штурманом Никодимом Ивановичем, который за отсутствием навигационных забот стал при нем вроде заместителя. Они сосредоточенно чертят что-то щепками на земле. Кажется, можно отлучиться. Я отправляюсь за индейцем. Он зачем-то волочет свою ношу на квартердек. Вдруг свист. С вражеских позиций пушки постреливают уже второй день, хоть и не сказать, чтоб часто. Платон Платонович сказал, начинают пристреливать квадраты. Я обнаружил, что если прищурюсь, то могу видеть полет ядра по артиллерийскому траекторию выстрела. Оно летит несколько секунд, и при известном навыке заранее понятно, куда примерно упадет снаряд. Но такого свиста, как этот, я еще не слыхивал. И ядра что-то не видно. Снаряд я замечаю в последний момент. Он падает не так, как прежний, а почти отвесно, сверху вниз. Ударившись о землю, черная круглая штуковина завертелась, зашипела, заплевалась искрами. Это не ядро, это бомба! Я сразу вспомнил, как запылал факелом Степаныч, когда ему под ноги попала турецкая зажигательная, но осколочная ничуть не хуже. Я упал ничком, закрыл затылок руками и тут же лопнуло, грохнуло, завизжало. Не сразу я соображаю, что можно было и не падать. Бомба разорвалась, во-первых, на пустом месте, а во-вторых, в доброй полусотне шагов. Быстренько поднимаюсь, гляжу на иноземцева, видел мой нарок или нет. Платон Платонович смотрит не на меня, а в небо. Лицо у него задумчивое. Почесал кончик носа. «Эй, плотники!» Подбежавшему соловейке капитан говорит: «Ты вот что, братец, палубу настилать не нужно. От бомб она щепками разлетится, людей поранит. Лучше поплотнее землю утрамбуйте. Пока они там обсуждают, чем лучше трамбовать, я иду вглубь укрепления. Там что-то посверкивает чудесным переливчатым сиянием. Это отец Варнава. В одной тельняшке обивает золотой тканью внутренность маленькой деревянной будки, вроде тех, которые ставят для часовых. «Часовенка будет для Николы угонника», — охотно объясняет мне поп. «Ириза старая сгодилась. Красота? После еще лампадку повешу». Потом я, задрав голову, наблюдаю за странными действиями Джанка. Он влез на мостик, поставил стул, а всю переднюю часть, где перила, прикрывает матрасами, тюфяками и подушками. Вон оно что, хочет защитить капитанское место от пуль. Пули над бастионом тоже посвистывают. Вражеские нарезные винтовки легко достают нас. Во время боя, штурма или артиллерийской дуэли Платон Платонович, конечно, будет на виду у ихних стрелков. Как во время синопа. От ядра или бомбы пух перо не уберегут. А вот пущенная с 500 шагов пуля в них застрянет. Молодец, Джанка. Бастион мы строим уже 9-й или 10-й день. И если я столь явственно вижу именно это утро, на то имеется своя причина. «Гера, куда ты запропастился?» — слышу я голос Иноземцева. «Бегу со всех ног». «Беги, сам знаешь куда», — тихо сказал Платон Платонович. 3 часа назад Агриппина Львовна прислала записку. Попросила доктора, если он сейчас не занят. Осип Карлович перевязочный пункт обустроил, раненых пока нету. Я отпустил, а он ушел и не возвращается, тревожно мне. Вдруг что с нею или с Дианой? Госпожа Ипсиланти попросту не попросила бы. Я уж хотел бежать, но капитан меня остановил. Погоди, это еще не все. Пусть они возьмут самое необходимое и отправляются на северную сторону. В городе скоро будет опасно. Вот, держи, это записка для баркаса. Это квартирмейстеру, чтоб выделил коляску. А это... Он вздохнул. Скажи покорнейше, прошу взять у меня денег в долг. На бастионе они мне не нужны. Уж говори как-нибудь, постарайся. Если не возьмет, будешь за все платить сам. Ты позаботься, чтоб они там в Симферополе хорошо устроились. Как в Симферополе, вскинулся я. Платон Платонович, ваше высокоблагородие, за что отсылаете? Мое место здесь, при вас. Нет, твое место при них. Все, Юнга, беги. Я побежал, конечно. Но до того мне стало обидно, слов нет. Опять капитан решил меня с фрегата списать. Не забыл синопа, значит. А только не выйдет у вас, Платон Платонович. На углу Сиреневой улицы я обогнал еле плетущуюся арбу, в которой лежали и сидели, свесив ноги, несколько раненых. Это были не наши, сухопутные. Некоторые сидели, болтали между собой и покуривали. Но один из лежачих громко и жалобно стонал. «Братцы, мочи нет! Братцы, мочи нет!» — все вскрикивал он. Ему лениво отвечали. «Нет мочи, помирай, а сердце не рви». Я поскорее прошел мимо и отвернулся. Дверь дома была приоткрыта, тревога, передавшаяся мне от Платона Платоновича и усилившаяся при виде раненых, окрепла. Не постучавшись, я пошел вверх. На невнятный мужской голос это был наш Осип Карлович. Он говорил: «Сие, сутарыня, открытый перелом. Накладываю шину. Вот так». О, Господи! Я взлетел по ступеням и застыл на пороге гостиной. Госпожа Ипсиланти и Диана сидели у стола, на котором возвышалась бронзовая голая дева с луком и стрелами. Это была древняя богиня охоты, и звали ее, как мою несбывшуюся мечту, Дианой. Доктор Шрам с закрученными по локоть рукавами зачем-то прикручивал к руке богини 2 деревянные дощечки. Кроме того, у статуи на голове была плотная повязка на вроде шлема, а шея обмотана бинтом. «Вот ты вся хитрость», — сказал Осип Карлович. «Ясно?» Обе слушательницы кивнули, причем Агриппина записала что-то в тетрадку. Я не мог уразуметь, что все это означает. «Теперь резанные раны. О, это самое легкое». Лекарь подвинулся. Я увидел, что на столе лежит свежеощипанный гусь. «Выглядит резанная рана вот так». Шрам взял нож и рассек тушку. Из-под пупырчатой кожи засочилась кровь. Диана страдальчески наморщила лоб. Агриппина снова кивнула. «Прежде всего, Агриппина Львовна, смачивайте спиртом корпию. Протираем рану. Вот так». Руки врача ловко двигались. «Кусь не орет, но раненый будет орать. Это ничего. На это не нужно обращать внимание. Берем иголку-нитку. Ну, это парышни хорошо умеют. Чик-чик-чик. Готово». На месте разреза остался аккуратный шов. Я громко кашлянул. «Здравствуйте». Смотрел я исключительно на хозяйку. С того самого дня, когда я понял, что чудес в моей жизни больше не будет, с Дианой мы ни разу не виделись. И сейчас встретиться с нею глазами я не осмелился. Агриппина Львовна обернулась, всплеснула руками, а Диана... Диана вскочила и закричала: «Гера, Гера!» Да так радостно, что мое дурацкое сердце ёкнуло. Я представил себе, что сжимаю его в кулак. Вроде помогло. Что на бастионе? Как Платон Платонович? Быстро проговорила госпожа Ипсиланти, идя мне навстречу. Мимо нас с самого утра везут раненых. Я так волнуюсь. Все целы пока, слава богу. Платон Платонович велели кланяться. Я говорил сдержанно, солидно. «Раненых нет. Хорошо», — заметил доктор. «Тогда я выпью чаю. И потом можно продолжить урок». «Нет, Платон Платонович прислал меня с поручением. Скоро ихние батареи закончат пристрелку и вдарят по-настоящему. Уезжать надо. Я вас, Агриппина Львовна, на тот берег перевезу, а оттуда поедете в Симферополь. Уж и коляска снаряжена. Собирайте вещи, я помогу». Про деньги я говорить не стал. Чем уламывать Агриппину, лучше по-тихому сунуть Диане. Она в хозяйственном смысле потолковей своей опекунши будет. А госпожа Ипсиланти возьми и скажи, спокойно так, будто от давно решенным. «Никуда я не поеду. Где Платон Платонович, там и я. Видишь, я начала учиться медицинскому делу. Когда начнется бой, я найду себе место». Далеко не сразу понял я, что именно означают ее слова. Взглянул на портрет мичмана. Вот это дела. Траурная лента исчезла. «Так и передать?» – переспросил я. И посмотрел на Диану. «А я тебя предупреждала, что этим кончится», – говорило ее лицо. Даже Осип Карлович, на что беспонятливый в тонких чувствах человек, и тот скорчил рожу. «Вон где оно как?» «Ладно. Подошел я к Диане. Давай собирайся, я тебя на ту сторону переправлю и устрою как надо. Ваших-то пансионских поди давно из города увезли». «Да-да, я тоже об этом думала», — госпожа Ипсиланти обняла воспитанницу. «Видишь, все и устроилось. Спасибо Платону Платоновичу. Поживешь с девочками, собери вещи, а я пока напишу записку Эрнестине Николаевне». Но Диана не тронулась с места. И глядела она не на Агриппину, на меня. «Ты поедешь со мной до Симферополя?» «Нет, только доставлю на ту сторону и посажу в коляску. У меня же фрегат, в смысле бастион». И тогда она сказала в точности тем же тоном, что Агриппина Львовна: «Никуда я не поеду. У тебя фрегат, а у меня ты». Я, конечно, захлопал глазами. «Поди разбери их, женщин. Помру, так и не разгадаю ихнего устройства».